«У меня дело», — сказала я и, махнув рукой, зашагала в переулок. Димка взрослый парень и вполне способен сам о себе позаботиться. А мне нужно было увидеться с человеком, который знал все отгадки, точнее, держал ключ к ним в своих руках, если выражаться языком литературы. Я хотела найти Меченого. Уж ему-то, наверное, известен загадочный мент с незатейливым именем Иван Иванович. Однако это легче было сказать, чем сделать. Я понятия не имела, где найти Меченого. Я вспомнила про Котю. Время позднее, но ничего не поделаешь. Остановила такси и через 20 минут стояла возле парка. Свистнула и даже прошлась вокруг фонтана, но мальчишек не обнаружила. Где живет Котя, я знала и решила попытать счастье там. Квартира его располагалась на втором этаже. Я встала под окном и свистнула, а потом и позвала. Окно бесшумно открылось, и показался Котя. — Ты чего? — спросил он шепотом. — Поговорить надо, — виновато ответила я. — Ладно, сейчас я. Он исчез, а потом опять появился, на этот раз одетым, и невероятно быстро спустился ко мне, используя для опоры выступы и водосточную трубу. Мы отошли от окон, и я спросила. — Ты знаешь, где можно найти Меченого? Я имею в виду, где он обычно бывает. — Ну, — Котя задумался, — во-первых, в пирсе, это у речного вокзала. — Я знаю, где это, — торопливо заверила я. — Потом, в старом городе на Гороховой, есть стриптиз-бар. Туда они всех пускают. Называется «Кармен». Ну и казино, конечно, в гостинице «Россия». И черт знает, где еще, недовольно заметил Котя. Он ведь мне не докладывается. Мне срочно надо с ним поговорить. Котя выглядел заинтригованным. Я пойду за тобой. Нет, я справлюсь, заверила я. Но он и слышать ничего не хотел. Поэтому через пару минут мы уже вышагивали в сторону старого города, решив начать со стриптиз-бара. Нам повезло. Мы смогли поймать такси и добрались туда очень быстро. «Тачка Стаса, видишь?» — обрадовался Котя. «Значит, здесь. Меня туда не пустят», — заметил он. А взглянув на меня, добавил. «Ну и тебя тоже». «Посмотрим». Пожала я плечами и направилась к дверям, расцвеченным бегающими огнями. Я постучала в дверь сначала неуверенно, потом очень громко. «Чё надо?» — лениво поинтересовался мужской голос. «Увидеть Стаса», — ответила я. «Ага», — парень хмыкнул, — «на сегодня прием закончен». «Хоть черт!» Я разозлилась и пнула дверь ногой. Толку от этого не было. Тут из темноты вынырнул Котя и стал делать мне знаки. Я не сразу поняла, что он задумал, а, поняв, прижалась к стене возле самой двери и замерла. Котя пробежал вдоль машин, припаркованных рядом с баром, обеими руками давя на капоты. В нескольких машинах включилась сигнализация. Шум поднялся такой, что мог бы вывести из терпения даже святого. Парень за дверью святым не был. Он распахнул дверь и, заметив Котю, с криком кинулся на улицу. А я в бар. Дверь захлопнула и на засов закрыла. Но радовалась рано. В конце узкого коридора находилась охрана. Два крепких парня в одинаковых пиджаках. Мое появление их скорее удивило. «Эй!» — позвал один растерянно. А второй вдруг сказал. «Я ее знаю». И точно, именно он тогда сопровождал нас к врачу. Я только собралась обрадоваться удаче, как парень преградил мне дорогу. — Куда? Мне нужен Стас. У меня важное дело. Тут я с опозданием сообразила, что за поясом у меня оружие. Как бы парни, заметив его, не пристрелили меня с перепугу. Эта мысль неожиданно придала мне прыти. Я силой ударила парня ногой по колену, а он, оступившись, толкнул товарища. Я рванула к двери, распахнула ее и оказалась в зале. В нескольких шагах от меня сидел Меченый. Разгневанные ребята влетели следом, а я выкрикнула: «Стас!» Он удивленно повернулся, а потом нахмурился. В полумраке бара, должно быть, не сразу узнав меня. Парни притормозили у входа, а я бросилась к нему. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал я торопливо. «Ты?» — он усмехнулся, откинувшись в кресле. «Кто он?» — спросила я. «Кто этот мент? Скажи мне!» «Дура!» — покачал головой Стас. «Я думал, у тебя хватит ума свалить из города». «Скажи мне его имя!» «Зачем?» Он вроде бы удивился, потом кивнул парням. «Вышвырните ее отсюда!» «Подожди!» — попросила я. «Убирайся!» — крикнул Стас, теряя терпение. Было ясно, я напрасно теряю время. Парни шагнули ко мне, а я быстро проговорила: «Я ухожу!» И добавила: «Мне очень жаль, честно. Ты не представляешь, как мне жаль!» Чего мне было жаль, я и сама бы не смогла объяснить. Развернулась и пошла к выходу, не дожидаясь, когда меня вытолкают пинками. Впрочем, никто особенно не старался, даже парень на улице, длинно выругавшись, посмотрел на меня с недоумением и, покачав головой, торопливо вошел в бар. Котя ждал на углу. — Что? — спросил тревожно. — Ничего, — вздохнула я. — До дома доберешься? — Конечно. — Возьми деньги, такси поймаешь. — А ты? — У меня есть дело тут, неподалеку. Никакого дела у меня не было. Я брела по улице и занималась самобичеванием. Если б я смогла помочь Логинову разоблачить его недругов, то хоть как-то загладила бы свою вину перед ним. Но Димка их не знал, а Стас боялся. И ничего путного я так и не сделала. Сначала вела ненужную борьбу с Логиновым, а теперь не могла ему помочь. Господи, как все глупо! В разгар самобичевания я услышала шум подъезжающей машины и на мгновение обрадовалась, а вдруг это Стас решил поговорить со мной. С чего бы Стасу передумывать? В голову мне так и не пришло. Я обернулась, фары ослепили меня, и моя радость сменилась испугом. Грохнул выстрел. Я упала и покатилась по тротуару, совершенно убежденная в том, что меня убили. Обо что-то ударившись головой, я вроде бы взвыла и тут же подумала, что считать себя убитой я не могу, потому что чувствую и даже вижу, не все, конечно, но машину вижу, она стоит у тротуара, и двух типов вижу, которые направляются в мою сторону. Кстати, видеть их мне совершенно не хотелось. Я попыталась встать на четвереньки, и у меня это получилось. Шмыгнула на газон, удивляясь своей прыти. А заодно и радуюсь, я точно живая, мертвые не бегают. Здесь было темно, так темно, что я не видела собственных рук и уж совсем не видела, где нахожусь. И только ткнувшись головой в кирпичную кладку и почувствовав отвратительный запах, сообразила, что в настоящее время сижу на помойке, в каком-то дворе, где нет фонарей и не светится ни одно окно. Может, это и хорошо? Я услышала торопливые шаги и поспешила втиснуться между контейнерами. Мужчин было двое, и они разговаривали. «Она побежала через двор», — сказал один. «Не могла она бежать, я зацепил ее. Ты же видел кровь на асфальте? Она где-то здесь». «Где?» «Темнота! Черт, чем так воняет?» «Куда она исчезла? В конце концов, это просто смешно!» «Может, кому и было смешно, но уж точно не мне. Они приближались, а мне очень захотелось упасть в обморок. Я пыталась нащупать пистолет, его не было, что неудивительно. Конечно, я и пистолет умудрилась потерять. и головой треснулась так, что мир до сих пор не хотел занять свое обычное положение, а как-то заметно заваливался влево. Вот упала, так упала. А эти типы приближаются и через секунду найдут меня.